Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Утро для полицейских города Скоттсборо в штате Алабама началось с экстренного вызова на местный вокзал. То, что предстало перед их глазами, потрясло даже видавших виды криминалистов. В пустом вагоне товарного поезда, следовавшего из Мемфиса в Чаттанугу, находилось сильно обгоревшее тело молодой женщины. Причины ее смерти установить не представлялось возможным. Рядом с телом лежала абсолютно целая одежда, очевидно принадлежавшая погибшей. И вообще, в вагоне не было никаких следов огня. Кто и как мог убить и сжечь девушку, не оставив никаких улик? С точки зрения здравого смысла, это невозможно. Выяснилось, что в прошлом было зарегистрировано несколько десятков подобных случаев, и каждый раз чудовищные преступления оставались нераскрытыми. В небольшом городке Куан-де-Спорт в штате Пенсильвания в одном из домов было обнаружено то, что осталось от его хозяина, пожилого доктора. Куча пепла и абсолютно целый протез ноги. В то время как ни один предмет интерьера вокруг не пострадал от огня и жара. В одном из офисов города Кингстона, штат Нью-Йорк, было найдено тело клерка, превратившегося в пепел, в то время как его одежда осталась невредимой. В гостиной собственного дома погибла пожилая женщина. На месте была обнаружена лишь куча пепла в кресле, где любила сидеть старушка. Следователи утверждали, что она погибла от непотушенной сигареты. Но соседи и близкие прекрасно знали, что погибшая никогда не курила. И вновь огонь не повредил ни один окружающий предмет. Южная Каролина. Патрульный полицейский заметил стоявший посреди шоссе автомобиль, который приходилось объезжать другим машинам. Когда он заглянул в кабину, то увидел сгоревшего дотла человека. На самом автомобиле и в его салоне не было никаких следов огня. Что убило всех этих людей? Между жертвами загадочного огня не было ничего общего. Все эти люди разного пола, возраста, профессий вспыхивали сами по себе, без внешних причин. Они сгорали дотла в течение нескольких секунд и не пытались спастись, не звали на помощь. В наши дни исследователям загадочного феномена известно более 200 случаев самовозгорания людей. И это только то, что документально зарегистрировано. Однако о том, что люди могут загораться сами по себе, известно уже многие сотни лет. Во многих исторических хрониках такие случаи описываются. Тогда их приписывали силам небесным. В наши дни ученые пытаются найти им земные объяснения. С точки зрения науки, самовозгорание, а тем более полное испепеление человека, невозможно. Наше тело состоит на 2/3 из воды, и чтобы полностью сжечь человеческое тело, необходима температура более 1500 градусов, что невозможно без применения горючих материалов. Кроме того, такой жар должен испепелить все, что находится на несколько десятков метров вокруг. Тогда почему часто даже одежда погибших остается нетронутой пламенем? Кого, когда и почему выбирает своей жертвой загадочный огонь? Как противостоять ему или предотвратить? Пока ученые не могут даже объяснить феномен самовозгорания человека. Тайное и неизведанное.